Яркий свет. Жмурюсь, разглядывая внутренности каземата сквозь полуприкрытые веки. Мрачные тяжелые стены. Поверх стен решетки. Крошечные оконца из зеркального стекла. В центре помещения стол, кресло. «Это зал совещаний», — объясняет Урман. Он в строгом костюме при галстуке. Вероятно, его одежда автоматически подстраивается под интерьер помещения. Слышал я про такие штучки. «Здесь проводятся совещания совета директоров и некоторые встречи». «Понятно. Наиболее защищенное место в виртуальном пространстве корпорации. Отсюда не убежишь, как из беседки. Впрочем, мне не с чем бежать. Я пришел абсолютно безоружным». «Оставьте нас», — продолжает раздавать приказы Урман. Охрана повинуется беспрекословно. «Спасибо, Фридрих», — говорю я. Урман молча кивает, садится в одно из кресел. Я устраиваюсь рядом. «Продали яблочко?» — интересуется Урман. «Да, спасибо». «Рад за вас». Кажется, он не очень-то злится, и это меня настораживает. «Надеюсь, это не очень осложнило финансовое положение корпорации?» «Нет, не очень». Вопросительно смотрю на Урмана. «В прошлый раз я забыл сообщить вам, что у замечательного лекарства есть один недостаток», замечает Урман. «Побочный эффект. Мы выявили его почти случайно. Полагаю, что господин Шеллербах и Трансфарм Групп на него не наткнутся». Мне становится неуютно. «Не переживайте, дайвер. В ваши обязанности не входило проверять лекарство на безвредность», смеется Урман. «Кстати, ничего смертельного. Ни онкологии и ни тератогенный эффект, но пациенты будут недовольны». Алькабар подстраховался. Интересно, что за побочный эффект у средства от простуды? Окраска кожи в зеленый цвет, импотенция, облысение? Урман не скажет. Что ж, я до конца дней своих буду лечить простуду аспирином. «Ладно, забудем взаимные обиды», — великодушно предлагает Урман. Киваю. «Как я уже говорил, у меня есть к вам интересное предложение», — говорит директор Алькабара. «Постоянная работа». «Нет». Смотрим друг другу в глаза. Говорят, они зеркало души. Вот только есть ли души у наших виртуальных тел? «Некоторые дайверы имеют постоянные контракты», замечает Урман. «Значит, не запрещено?» «Не запрещено. Но есть разница в работе на развлекательный центр или бюро виртуального сыска и в работе на вас. Через месяц, два, три вы меня вычислите». «А вы так боитесь огласки, Иван?» «Конечно. Мы алхимики виртуального мира, колдуны. А ни один нормальный царек не выпустит алхимика из комфортабельной подземной темницы, дабы не придумывал пороха врагам». «Печально», — Урман не спорит. «Вы во многом правы, русский дайвер. Русский, уж извините, я это знаю. Ваш голос был проанализирован. Это никак не программа-переводчик». «Я тоже с ним не спорю. Такая мирная и хорошая беседа. Мы так лояльно друг к другу относимся, загляденье». «Тогда предлагаю вам разовое сотрудничество», — весело говорит Урман. «Работа несложная, оплатим мы хорошо». «Полагаете, вытащить неудачника из лабиринта так легко?» «Яблочко! В наливное!» Лицо Урмана дергается, потом он овладевает эмоциями, но тик под левым глазом остается. 1-0. Нет. 5-0. «Объясните, о чем вы?» — неубедительно вопрошает господин директор. «После вас. Или меня сейчас убьют, или выложат карты на стол». Урман все же умеет держать удар. «Одной из областей деятельности корпорации является демографический контроль Диптауна. Качаю головой. Я не понял. Количество обитателей виртуальности. Каждый момент времени с точностью до человека, по районам, зданиям, пространством в пространстве вроде нашего. Зачем и по какому праву? Это было общее решение, принятое еще год назад, пожимает плечами Урман. Сравнение нагрузки на отдельные серверы, привязка к времени суток, все это позволяет скоординировать работу, удешевить пользование виртуальным пространством. Америка Онлайн – один из основных заказчиков. Мелкие компании тоже присоединились. Опять меня подводит пренебрежение к открытой информации. Мы вели контроль по числу входящих-выходящих сигналов на серверах, продолжает Урман. Очень просто и надежно. Очень оперативно. Серверы отчитываются каждые 2 минуты. Ничьи права не нарушаются, а мы знаем общее количество людей, находящихся в виртуальности. Это не слежка, только статистика. Киваю. Параллельно ведется контроль количества обрабатываемых компьютерами объектов в каждом районе, продолжает Урман. Таким образом, мы знаем, сколько человек находится в той или иной области пространства. Отчет также каждые 2 минуты. Легко понять, что если сложить активно действующие объекты всех районов, то получится уже известная цифра – количество людей, вошедших в глубину. Я понимаю. Цифры не сошлись? Да. В виртуальности находится на одного человека больше, чем должно быть. Компьютеры его видят, он функционирует в киберпространстве, но он никогда не входил в сеть.